поступил по отношению ее предка, секунданта Пушкина, даровав ему прощение и жизнь вместо жестокого, хотя и справедливого наказания. Но дело здесь не в монаршем примере и не в единоличном, так сказать, поступке руководителей нашей страны, к примеру, товарища Сталина. Мы, проявляя непримиримость к настоящим врагам, не мстим всем так называемым бывшим. Наша беспощадная борьба против классовых врагов – это не мщение и ненависть. Основа содержания этой борьбы – справедливость. Да, справедливое желание народа избавиться от тех, кто его когда-то эксплуатировал и сейчас хотел бы сесть на шею. И так же, как Ленин в свое время, мы, говоря об обострении классовой борьбы, должны беспощадно проводить в жизнь то, чего от нас требует народ. Желто-зеленый огонек промелькнул из-под чуть прикрытых век Сталина и погас, но голос стал строже. Нам достался плохой человеческий материал. И чтобы построить передовое общество, надо этот материал в корне переделать. Нам не нужны воры, бандиты, ловкачи, проститутки, всякие оппортунисты. Их надо перевоспитать. А от тех, кого не удастся изменить, следует избавиться. Это будет процесс переделки самой человеческой природы. Вместо отбросов – лучшие люди. Те, о которых мы, революционеры, мечтали. «Вот именно», — подхватил Горький. «Да, такие, как Данка. У вас он один, а будут миллионы». Уже спустившись с лестницы и машинально повторяя про себя только что услышанные слова, Горький вдруг остановился, брови его кустисто сошлись к переносию. «Хм, избавиться», — проговорил он. «Это что же, если бы до наших дней дожил Савва, то и его бы зачислили в число тех, кто подходит под наименование отбросов. Он ведь с Лениным и другими большевиками не во всем был согласный. У него своя, отличная от других, была голова на плечах. Нет, что-то не туда склонился сегодняшний разговор». Особенно острой занозой вдруг стала в памяти фраза, что касается веривших в революцию и помогавших ей богачей, то у меня к ним свое отношение. И дальше. Воспоминания о том, как под угрозами отнимались у них деньги, что-то вроде «жизнь» или «кошелек», и тут же ссылка на Ленина. Тоже не миндальничал. Что же? Сомкнулись те первые годы революции, которую он не принял именно из-за безжалостного красного террора с годами нынешними, когда вроде бы началось строительство общества справедливости, и вдруг горячая волна прилила к лицу. Данка, герой, который вырвал из своей груди сердце, чтобы осветить людям путь к счастью. А я? Разве это не я написал, если враг не сдается, его истребляют? А если там среди врагов оказался бы Савва? Или я сам? Да и кто это определяет, кто враг и кто друг? По громким выкрикам и горячим словам или по доносам завистников, не желающих простить другому его ума, таланта, подлинных, а не мнимых заслуг? Нет-нет, негоже было мне, стрелянному воробью, вот так оказаться в силках. Да что же, права пословица, увязнет коготок всей птичке пропасть. Однако не следует и тут спешить с выводами. Жизнь — сложная штука, к ней с разных сторон надобно подходить. Глава 21. Март 1932 года. Сорренто. Вдали послышался громкий трубный голос, затем раздался сочный на всю октаву смех. «Ну, конечно же, это он!» — обрадованно произнес Горький и вышел из дому. Навстречу, косолапо загребая, двигался крупный осанистый барин. Одет он был в светло-серый с иголочки от лучшего парижского портного костюм, на ногах ярко-желтые, на толстой пупыристой подошве немецкие полуботинки, галстук тоже яркий, тоже как башмаки, желтых даже оранжевых тонов, был приспущен,